Я. А Павлов? Неужели я ошибся в основном? Неужели Павлов тоже живет от Господа Бога? Спиранский. Сколько я знаю, он живет стихийно. Да, он занимается физическим трудом даже в свои 85 лет. Он соблюдает правила. Я. Нет, я не ошибся. Конечно, он делает себя только раз продумав, а не как я. Спиранский. Я хочу вас спасти, иначе вы будете в сумасшедшем доме. Водка в России. 1,5 миллиона ведер в год. В России умирало от алкоголя ежегодно 5000 человек. Число душевнобольных на почве алкоголя – почти половина всего количества больных. Допинг. Человеческий организм слишком несовершенен, чтобы жить хорошо в тех условиях, какие сейчас создались. Европейская цивилизация, разъединившая умственный труд от физического, создала положение, при котором следует употреблять допинг, чтобы быть в норме. Допинг. Человек – столь несовершенное существо, что удивительно, не может и нескольких дней обойтись без подхлёстывания. Холодная вода, вино, табак, женщина, чай, кофе, ванна. Но я брал не только людей болезненных или повышенной нервной возбудимости и, стало быть, заторможенных, но и людей здоровых, которые гибнут от так называемых мелочей. Допинг. Пирогов натирался спиртом перед сном. Писал жене. «Есенин, стакан рябиновый», — говорил мне, — «вялость, страшно». Человек — несовершенный аппарат. Завод должен быть искусственный. Раз искусственный, надо развивать мышцы. Допинг. Прилив крови к мозгу. Это и есть правильная интенсивная работа. Поэтому работа не чрезвычайная. Чрезвычайно повышает тонус, общий всего тела. Допинг как норма. Наполеон – теплая ванна, Пушкин и Суворов – ледяная вода. Допинг. Какая-то справедливость в этом есть. Условия жизни не те, что должны быть. Физический труд идет раздельно. Организм, наше тело, погрязшее в несвойственных делах, раздумьях, анализах, душевной тревоге, нуждается в подхлестывании, в подталкивании некоторых частей тела. Работать. Как мера паллиативная – вино, но не в этом счастье. Допинг. Малаховский сказал, что ему надо рассердиться на что-нибудь. Тогда он рисует лучшее творчество на высоте. Вероятно, человеку допинг и не нужен, но та цивилизация, которая создала нашу современную городскую жизнь с минимальным движением, с напряженным умственным трудом, с постоянным нервным раздражением – эта цивилизация требует новых раздражителей, которые заполнили бы отсутствие нормальных стимулов в человеческом теле. Маяковский. Работа в таком большом количестве выходила из пределов нормы. Это был своего рода допинг, подхлёстывание. Любовный экстаз, любовные ощущения. Человек с нормальными ощущениями может на многое пойти ради женщины, а человек с ослабленными сексуальными ощущениями – нет. Даже на протяжении одного дня существует разная оценка одного и того же предмета. Утро вечера мудренее. Это показывает необычайную зависимость представления от физического состояния. Не все клетки мозга, коры развиты в одинаковой степени. А когда это произойдет, человек станет совершенным, и ему будут доступны все науки и все искусства. Будущий человек – это существо необыкновенное. Электричество. Большой общий упадок был 19, 20, 21 апреля года. Плохой сон. В 4-5 утра многие просыпались. Более слабые в эти дни теряли сознание, думали о смерти. Вялость. 16 ноября 1936 года. Для всех, не в одинаковой степени, нервный подъем и упадок психический. Замечалось, что бессонница почти у всех, сны тяжелые, с кошмарами. Нервы приходили в равновесие к утру. Длится это 4 дня. Большинство – женщины. Явление это не в сильной степени, значительно менее ярко, чем в прошлый раз, в апреле. Ницше когда-то бежал с места на место в поисках такого города, где нет такого давления. Следовало бы проверить, как это явление отражается в других местах. Во всяком случае, явление не атмосферическое, а, пожалуй, из области электричества, захватило на этот раз весьма многих и часто для меня неожиданных людей.